Наши враги применили биологическое оружие в невиданных масштабах. Они пошли на союз с инопланетной нечистью, а имперское правительство все еще колебалось, не отдавая приказа о тотальной войне. Но тотальная война невозможна без опоры на становый хребет государства, на стержневую арийскую нацию, о чем я уже имел честь говорить. И вот арийская нация в лице своих лучших представителей, добровольцев дивизий Арийский легион, фюрер и кондор, вкупе с другими частями, верными присяге и долгу истинных арийцев, взяла сегодня под контроль основные военные и административные объекты на Земле, в том числе рейс-канцелярию, генеральный штаб, центр дальней связи, главную вещательную корпорацию, центральный арсенал, Министерство обороны и внутренних дел. Неоценимую помощь оказали наши товарищи из службы безопасности. Хочу заверить всех верноподданных нашей империи, с его величеством кайзером ничего не случилось. Он пребывает в добром здравии и совершенно безо всякого принуждения подписал указ о назначении меня, эрцгерцога Адальберта, регентом-правителем государства, на время необходимое для того, чтобы справиться с кризисом. Мы объявляем тотальную мобилизацию. Не на словах, а на деле. Арийская нация призвана спасти государство, спасти все человечество. Я подписал ряд указов, которые будут соответствующим образом опубликованы сегодня в полночь. Основные положения их таковы. Всеобщая мобилизация мужского населения стержневой нации. Перевод промышленности на военные рельсы. Смешно сказать, но производство вооружений за прошедшее с момента начала конфликта время у нас увеличилось всего на 11%, в то время как выпуск потребительских товаров остался на прежнем уровне. Добровольный военный займ. Покупка его облигаций – это реальная помощь фронту. Пересмотр политики назначений. Совершенно официально предпочтение будет отдаваться представителям стержневой нации, но те, кто к ней не принадлежит, однако делом доказали свою компетентность и преданность, могут рассчитывать на те же привилегии и бенефиции. Имперский Бундестаг распускается до момента заключения мира. Сейчас не время пустых разговоров. Деятельность политических партий запрещается, и они обязаны законсервироваться. Им будет разрешено возобновить работу после нашей окончательной победы. Нам как никогда нужно единство при несомненном главенстве стержневой нации. Или мы сплотимся и дадим отпор врагу, или будем сметены так, что даже имя человеческое окажется вычеркнутым из летописей Вселенной. Да поможет нам Бог. Ошеломленные, мы смотрели друг на друга. «Там и еще многое другое было», – просипел Клаус Мария. «Ребята записали, Героберст, а это сообщение гоняют, значит, в записи каждый час». «Переворот», – медленно проговорил Валенштейн. «Его светлость эрцгерцог Адальберт, арийский легион, кондор, да еще и фюрер в придачу. Славная компания, даже если не вспоминать о секуристах». «Какие будут приказания, господин полковник?» — тянулся во фрунт оберштабсвахмистер. «Какие приказания?» «Да пока никаких. Продолжаем выполнение поставленной перед нами боевой задачи. Приказ не могут отменить никакие пертурбации в столицах». Мы с Гилви переглянулись. «Сейчас может начаться междоусобица», — заметил я. «Ступайте, вахмистер». Бросив быстрый взгляд на Клауса Марии, распорядился Валенштейн. «И передайте офицерскому составу, вплоть до командиров рот, собраться при штабе». «Ивольги, Роберст». Когда перцегентакль убрался, Валенштейн тяжело взглянул на нас. «Ну вот и разгадка». «Прекрасный план, не правда ли?» «Какой именно?» — прищурилась Гилви. «План захвата власти в империи и изменения ее политического строя», — отчеканил господин полковник. «Секуристы и часть аристократии, приближенной к Адальберту, могли до времени пестовать интербригады, попустительствовать сепаратистам. Им требовался реальный враг. А биоморфы, а высадка на Капе», — отбросив субординацию, перебил я. «Думаю, они не собирались выступать так рано», — покачал головой Валенштейн. Положение пока что еще далеко не так отчаянно, как пытался уверить всех его светлость. Но Адальберт и его присные, возможно, тоже поняли, что Дриану Дарк они больше не контролируют. Она оказалась хитрее всех. И всех переиграла. Кто надеялся использовать ее как марионетку, сами обратились в марионеток. Интересно, как они станут осуществлять идею тотальной войны с биоморфами? Постараются завалить их нашими трупами, что ли? Вы ничего не хотите добавить, госпожа Паттерс? Но даже если бы и могла, начала Гилви. Однако тотчас же и осеклась. Нет, не добавлю, господин полковник. Про связь Дарианы Дарк с имперскими спецслужбами мне ничего не известно. Она старалась держаться подчеркнуто официально. Сейчас это не имеет никакого значения, Героберст, вмешался я. Если я все правильно понимаю, Федерация должна теперь получить приказ прекратить войну. Цели достигнуты, переворот осуществлен. Один эффектный шаг, и внутренние миры поют осану и аллилуйю новому регенту империи. А там и отречение его величества кайзера не за горами. Валенштейн кивнул. Именно так. И неужто они пошли на все это только ради переворота? Омега-8, Иволга, Новый Крым, Шайтан. Все ради того, чтобы в Сан-Суси одна группа влияния сменила бы другую? Нет, господин полковник, мне кажется, тут все только думают, что контролируют ситуацию. А на самом деле у каждого свои интересы. Ну, не удивлюсь, например, если Федерация не прекратит наступление. Почему? Потому что Дариана Дарк не способна контролировать тучу на все 100%. Ты можешь это доказать, Рус? Я покачал головой. Только свои ощущения. После того, как биоморфам дали волю. Федерация может и прекратить наступление, мрачно заявила Гилви. Но эрцгерцог не остановится, это точно. Как он потерпит даже и малейший успех повстанцев? Его привели на трон, чтобы железной рукой раздавить всех, кто против истинного возрождения Четвертого Рейха. Чтобы он стал достойным наследником Рейха Третьего, уже не по форме, а по сути. Дариана Дарк считает герцога глупцом? Вот уж нет, проговорил Валенштейн. Скорее всего, и впрямь ведет свою собственную игру. Вернее, думает, что ведет. Как и биоморфы, сказал я. Как и биоморфы, согласился полковник. Вопрос только в том, что теперь делать Таненбергу? Он покачал головой. Долг всякого истинного офицера империи не повиноваться узурпатору, не выполнять его приказов. Если армия, офицерский корпус отвернутся от Адальберта, его жалкий мятеж обречен на провал. А если нет, Героберст, решительно встряла Гилви. Вы же сами знаете, идеи памяти и гордости, равно как и союза изгнанных, были популярны у изрядной части аристократии на высших командных должностях. Многие части, в отличие от нашей, сильно разбавлены солдатами неарийского происхождения. Им все равно, кто на троне, Вильгельм или Адальберт, платили бы исправно жалование. У нас? У нас, да, ситуация другая. Таненберг усиливали именно из патриотического призыва, стержневая нация. Верность императору для них не пустой звук. Что же вы предлагаете, госпожа Паттерс? Вы сами прекрасно знаете, Героберст. Мирона под вашей командой, вашим друзьям в столице наверняка потребуются верные штыки, когда они попытаются восстановить статус-кво. И оставить Капу на произвол судьбы, на поживу тучи? Гилви пожала плечами. Я всего лишь пленница. Выбирать вам, господин полковник. Валенштейн только сжал губы. Они у него вытянулись в тонкую линию и побелели. Напряженные пальцы переплелись. На кого в бригаде вы можете положиться, Героберст? Начальник штаба, командиры батальонов, почти все командиры рот. А отдел безопасности? Голосом пай девочки заметила Гилви. Отдел безопасности. Валенштейн позволил себе скривиться. Их недолго разоружить. Это будет означать мятеж, сказал я. Мы все уже мятежники. Валенштейн сел к пульту, пальцы пробежались по клавишам. Я думаю, вскоре нас ожидает нечто важное. Очень важное. А пока... Следовательно, можно разоружить секуристов, Героберст? Нет, Руслан, не самовольничай. Пока они не опасны. У меня на этот счет имело свое собственное мнение. Удивительное зрелище, бросила Гилви. Полковник имперской армии, кавалер многочисленных орденов, командир закаленной боями бригады держит совет не со своими начштаба, не с проверенными командирами батальонов, с разоблаченной разведчицей Федерации и пока пусть не разоблаченным, но тоже врагом империи, вступившим в армию с исключительно подрывными намерениями. Все правильно сказано, госпожа Паттерс. Вальштейн светски поклонился. В чрезвычайных ситуациях требуются чрезвычайные же советники, да позволено мне будет так выразиться. Считайте себя таковыми. Мобилизованными, если угодно. Банально, но сейчас действительно надо отбросить все разногласия. Империя не идеальна. Федерация? Более чем не идеальна. Может, только цель, которую преследовал Руслан, свобода и спокойствие для своей родной планеты, хоть в какой-то степени приближена к идеалу. Хотя уж тогда более идеально стремиться к преображению империи. Вот его светлость эрцгерцог и стремится к преображению. Вальштейна просто перекосило. Господа, прошу приступить, к выполнению ваших непосредственных обязанностей. Никакие перевороты в империи не отменяют нашего главного дела. В конце концов, его императорское величество кайзер жив, и всего лишь, если я правильно понял, под домашним арестом. И я уверен, найдется очень много не менее влиятельных людей, которым данный поворот событий не слишком понравится. И тогда им потребуется пушечное мясо. Готовые умирать с криками «Да здравствует император Вильгельм!» А с другой стороны, другое мясо, столь же пушечное, будет отвечать возгласами «Да здравствует император Адальберт!» Вы совершенно правильно обрисовали ситуацию, госпожа Паттерс. Вальштейн невозмутимо поклонился. Очень возможно, что пушечному мясу очень скоро отдадут приказ разоружить секретные отделы и двигаться к земле на всем, что только способно ко входу в подпространство. Когда в твоей империи переворот, самое лучшее, что может отвлечь умы рядовых отображений и неположенного по уставу сомнения в компетентности начальства, это бой. Старый добрый бой. Когда или ты, или тебя. А все прочее имеет тенденцию заволакиваться маревом абсолютно очень далеко куда идущего. Бригада не получала никаких новых приказов. Выступил с речью о безусловной лояльности абстрактному императорскому дому Пауль Хаусер, командир корпуса. Ему в официальных приказах вторили комендант сектора и глава военной администрации Капы. В официальных же новостях передавали только ликование народных масс по поводу свершившегося события. Против всех ожиданий никто не пытался штурмовать Сан-Суси, императорскую резиденцию, с шашками наголо. Офицерские заговоры, если и существовали, не спешили выдвинуть своих штауффенбергов. Я ждал хрустальной ночи, поражения в правах представителей нестержневых наций. Но пока все ограничивалось лишь решительным поворотом к тотальной войне. Введено строгое нормирование продуктов питания и энергии. Объявлена всеобщая и тоже тотальная мобилизация. Не на словах, а на деле. Распущен Бундестаг, политические партии под запретом. От самых левых до самых правых. Одиозный союз изгнанных, а также память и гордость, с апломбом заявили, что самораспускается и в полном составе вливается в имперские вооруженные силы. Члены женщины заменяют вспомогательный персонал мужчин. Всех мужчин в боевые части. Все компании, что выпускали, скажем, гражданскую мототехнику, перестраиваются на танки, бронетранспортеры и так далее и тому подобное. Фермерам вменено в обязанность как минимум вдвое увеличить посевные площади или иные средства производства. Государственный банк вовсю выпускает новые деньги. Цены на черных рынках стремительно растут. Охранка показательно расстреливает несколько преступных перекупщиков. При этом от трындежа стержневой нации грозят вот-вот лопнуть динамики. Мы наступали до самого последнего моря. И там, в некогда чистом и глубоком заливе, превращенном в зловонную клоаку реактора, мы встретили последнюю матку на Капе-4. К этому моменту мы наловчились воевать с тучей. Она тупо набрасывалась на нас с Гилви, словно мошкара, густо летящая на свет, и ее просто расстреливали со всех сторон. Однако держать этих тварей становилось все труднее, словно требовалось все жарче и жарче разводить в себе огонь неутолимой ненависти. Мне казалось, что я действительно становлюсь биоморфом. Видения во время боя делались ярче и ярче, становясь почти неотличимы от реальности. Я не вглядывался. Я жил этим, на деле становясь каким-то неоформленным комком живого студня. Но не более. Никаких небесных откровений на меня не снисходило. С Гилви творилось то же самое. Но она еще и боялась. Очень боялась. Именно той классической сцены из комиксов. Когда, разрывая живот человеку, на свободу вырывается вызревшая изнутри у него инопланетная тварь. После случившегося между нами, мне с Гилви стало совсем туго. Она возомнила себя чуть ли не моей женой. Не поход на полевой, а самой настоящей. А передо мной, как назло, стояло упрямо возвращающееся лицо Дальки. И ведь вроде бы понимал, что все, давно уже все. А душу скребло и царапало. И стоял я, словно тот самый Буриданов осел, меж двух копен сена. «Ну все. Одна я спать больше не намерена», — объявила мне Гилви вечером того же дня, когда пришло известие о перевороте в Империи. «Кайзер, кронпринц, черт лысый, меня не волнует. У меня есть мой мужчина, а все остальное может гореть синим огнем». «Гил, ты чего? Забыла приказы о недопущении разврата и все такое прочее?» Попытался я отшутиться. Да плевала я на все приказы. А остальные девочки в штабе тоже плевали. Для тебя новость, то не все с кем-нибудь подушки делят. Ну, ты знаешь, никогда не интересовался я чужими подушками. Знаю, что не интересовался. Ну так я твое невежество рассею, она хохотнула. Никогда бы не подумала, что так мало надо, чтобы твой мужчина был рядом. И пусть все феминистки империи вкупе с федерацией провалятся в тартарары, если им это не по вкусу.